Глава 6. Самый счастливый день. Елена. Рит, спасибо тебе за все. Я теряюсь, не зная, какие слова благодарности для нее подобрать за то, что она для нас с Артемом сделала. В порыве радости обнимаю ее крепко за шею и отстраняюсь, одаривая девушку самой счастливой улыбкой. Еще раз любуюсь купленным нами свадебным платьем. Никаких пышных юбок из фатина, никакого тесного корсета, расшитого бисером и камнями, ничего этого я не хотела. Выбирала наряд в греческом стиле из нежной струящейся ткани молочного цвета. Слегка расклешенная модель, не сковывающее движение, нежное, практичное и легкое, почти воздушное. И за платье благодарю. Я о таком даже не мечтала. Я не рассчитывала покупать свадебный наряд за 3000 евро, но Рита настояла. Захотела сделать мне подарок. Ей с легкостью удается убеждать. Карточка Артема тоже понесла кое-какие траты. Думаю, мой жених уже получил СМС-уведомление из бутика ювелирных изделий, а также из обувного фирменного магазинчика. Закрываю коробку от бренда «La Sposa» и отношу в гардеробную. Не хочу, чтобы Артем видел наряд до свадьбы. Возвращаюсь к моей крестной фее. «Не благодари!» Ритка улыбается, касаясь пальцами моего пока еще плоского живота. «Я хочу первое принять на руки вашего первенца. Вы имена уже подобрали?» Подходит к комоду и берет в руки бокал с недопитым коллекционным вином из домашних запасов Артема. Я не пью, хотя 50 граммов красного вина для моего низкого давления не помешали бы. Голова кружится, и усталость берет свое. «Рано еще об этом думать», — отвечаю ей. «Хотя, знаешь, Артем предлагал дочку называть в твою честь». Присаживаюсь на нашу с будущим мужем кровать и откидываюсь на гору подушек, блаженно расслабляясь на них. «Лен, настаивай на партнерских родах. Нечего ему расслабляться. Пусть знает, как женщине тяжко даются дети». Она допивает вино и ставит бокал обратно, откуда только что его взяла. А как же басни об импотенции? Улыбаюсь, поглядывая на мобильный, лежащий рядом на тумбочке. Вот именно, что это всего лишь басни. Мужчины не могут без секса. Секс для них в некотором роде самоутверждение. Месяц-другой, и он сам попросит ласки, вот увидишь. Они знают золотое правило. Чем чаще жена стонет ночью, тем реже она ворчит днем. Ладно, Ленусь. Рита подходит ко мне и целует в обе щеки, как у них принято прощаться. Мне, пожалуй, пора бежать. Ложись спать, дорогая. Или все-таки хочешь ему позвонить? Я хочу ему верить, Рит. Я очень надеюсь, что совесть свою он сегодня не пропьет. Обе вздрагиваем от внезапно разразившегося грохота в холле, сопровождаемого собачьим визгом и мужским хохотом на фоне нецензурной брани. Замираем, навостряя уши. «Черт, Сильвия, твою мать!» Слышу недовольное ворчание Артема, и на душе растекается щекочущее тепло. Переглядываемся с Ритой, ошарашенно округляя глаза. «Так скоро?» Я ждала ближе к утру, но, видимо, компания решила продолжить напиваться в доме жениха в 3 часа ночи. Блять, Гаур. Кажется, Алекс давит смешок в полголоса, высказывая свое мнение. Ты еще не женился, а уже поклоны невесте на ночь бьешь. Ха-ха-ха. Да иди ты, Лекс. Ленку разбудишь. Ау, зараза, больно. Я чуть нос не сломал. «Нахрена овчарку в доме запирать?» Возмущается мой мужчина. Разлеглась на пороге защитница, блин. «Марка где?» «По традиции нас ждет последняя бутылка виски. Такси отправит и придет». «Мне почему-то кажется, что мы его потеряли». Глухой стон Артема меня настораживает. «Ну, знаешь, такой крошке не грех присунуть. Ты просто ему завидуешь, Гаур. Я в ней не ошибся. Она отлично владеет своим шикарным телом в танце». Отмечаю приподнятое настроение Алекса, и мне тут же хочется его придушить голыми руками. Значит, стриптиз своему товарищу они все-таки организовали. «Ух ты ж, ёпть! Паршивцы!» соскакивает с моего языка, и я мгновенно прикрываю ладонью рот, садясь на постели. — Тише ты, млядь! — фыркает Артем. — Я очень хочу создать ячейку общества. Женщины, они такие непредсказуемые заразы, хоть и любимые. Так что лучше заткнись, Лекс. А плесунье ни слова. — Да уж, у твоей Багиры вредности на троих хватит. Добродушно извит Акелла. Они же только после свадьбы понимают, кто во всем виноват в этой жизни. — Тебе рано еще об этом судить. Ты еще не женат. — У меня есть пару женатых друзей, вот по ним и сужу. — Кажется, Алекс меня недооценивает, — ухмыляюсь я, поднимаясь с кровати. — Ты со мной? Ритка пытается подавить громкий смех. — У вас с Лексом какая-то особенная дружеская взаимоподдержка. Тихо хихикает она. — Пошли. Кажется, моему братцу помощь врачебная нужна. Мы тихо спускаемся с лестницы. Мужчины настолько заняты беседой, что им не до нас. — Доброй ночи, Акелла. Включаю в холле яркий свет, вынуждая мужчин замереть от неожиданности и прищуриться. Я все время пытаюсь понять, почему в мужской мозг как-то укладывается, что секс через час после знакомства — это клево, а вот свадьба, да хотя бы через год — это слишком быстро. Верно, Лекс? Эта симпатичная, брутальная сволочь закусывает кончик губы и улыбается самой милой улыбкой на свете, покоряя своим обаянием. Не нахожу больше слов, чтобы выразить свое возмущение, и перевожу взгляд на любимого тельца. «Артем, ты что, упал?» Интересуюсь, глядя, как мой жених убирает пальцы со лба и со всей серьезностью заявляет. «Брутальный мужик никогда не падает. Он атакует пол». «Малыш, а ты почему не спишь?» Округляет посоловевшие глаза. Чтобы сохранить брак, нужно держать руку на пульсе, любимый. 2 недели спустя. День предпраздничных подарков. Артем. Предпраздничный день с самого утра выдался тяжелым. Елена нервничала, и я достаточно остро чувствовал ее переживания. Не зря Ритка говорит, что мужчины полностью перенимают на себя физическое и психологическое состояние своих беременных самок. Таких эмоциональных скачков у меня в жизни не было. Я как безмерно счастлив, так и растерян. Вот уже 2 недели пытаюсь привыкнуть к особому положению родителя и соответствующему распорядку дня. Господи, дай мне сил. Каждое утро начинается с низкого старта. Мы вместе бежим обниматься с итальянской сантехникой. Елена в который раз клянется, что эта беременность последняя и что с превеликим удовольствием открутит мне яйца, если я еще хоть раз. Но я упорно продолжаю заверять ее в обратном, приводя веские аргументы с помощью поцелуев и ласки. После словесных метаний принимаем теплый расслабляющий душ, плавно перетекающий в не менее расслабляющий ванильный секс. И на это, кстати, у Риты тоже есть свое мнение. Приходится прислушиваться к девчонкам. Всего-то 8 месяцев сдержанности. Каждый раз от этой мысли проскакивает нервный смешок. И я оторвусь как следует, выпустив своего внутреннего зверя на свободу. А пока что имею эмоциональные качели и плотный рабочий график. Ах да, рацион и вкусовые предпочтения у нас одна засада. Одним словом, чем дальше в лес, тем злее дятлы. Признаюсь честно, иногда желание приложиться лбом о стену абсолютно затмевает рассудок. Особенно в моменты поедания ею карбоната кальция. Поэтому готовку от счастья пришлось взять на себя, чтобы хоть как-то подбодрить отчаявшуюся беременную кошечку. Но чего ты удивляешься, любимый? Каждый раз Елена находит оправдание своим действиям. Твой малыш просит, разве я могу ему и себе отказать в таком удовольствии? И все. Тону в ее глазах. Больше в разъяснениях мой мозг не нуждается. Лишь бы было ей хорошо, тогда и моя душа на месте. Мел так мел. Но, блядь, удовольствие есть мел? Серьезно? Спокойно грызть его, как рафинированный кусочек сахара, при этом довольно жмурится, матерь Божья. Я влюбился в мелоежку со стажем. Красная рыба с томатным вареньем еще куда ни шло, но это... Стук в дверь вырывает меня из раздумий. Смотрю на время и понимаю, что снова задержался дольше обычного. Но затраченные часы работы и силы стоят того, чтобы на выходных отметить удачную сделку, которая выведет нашу компанию на новый уровень развития. И я чертовски этому рад. Потому что есть ради кого сворачивать горы и стремиться к благу. «Сеньор Артемио, позволите?» Личная помощница заглядывает в мой кабинет. «Да, конечно. Что у вас, Катерина? Проходите». «Пришла посылка. Пищевой мел для вашей невесты, как вы и просили». Девушка подходит ко мне и кладет небольшую коробочку на стол. «Благодарю. На сегодня можете быть свободны». «Не переживайте вы так». Катерина смущенно улыбается. «Этот кошмар закончится после родов, а то и раньше. Моя сестра за время беременности облизала в родительском доме все стены. Сеньор Артемио, к вам еще один посетитель по очень важному личному вопросу». «Кто?» «Интересуюсь, ведь на сегодня все назначенные встречи закончились заключением договоров». «Сеньор Альберто Гарсия». «Елена». Очередной вечер подкрался незаметно. Последние две недели после мальчишника ребята вкалывали как проклятые. Мы же с Риткой и бабушкой Марией потихоньку готовились к церемонии. Свадьбу не планировали большой. Нам с Артемом хотелось чего-то маленького, уютного и незабываемого, без особого размаха и шика на нашем месте, где мы случайно зачали нашего малыша. На пляже у подножия виллы его деда. Между могущественными скалами под умиротворительный шепот океана. Там, где эмоции били через край, и воспоминания о нашем жарком приключении до сих пор вызывают невероятный трепет в наших душах. Вздыхаю с грустью, поглядывая на часы. Почти 9 вечера. Скоро должен приехать за мной Гонсало и забрать к себе домой. Не представляю, как я переживу эту ночь без Артема, чтобы завтра встретиться с ним на месте церемонии в белом свадебном платье. На общепринятых правилах настояла Мария, а я не посмела ей возразить. Сижу на мягком диване, поедаю мятное мороженое с кусочками черного шоколада. Оно хорошо освежает и позволяет дышать прохладой. Действует как антидепрессант, подавляет тошноту. Несколько дней назад Артем таки добился моей легализации. Если мужчина сильно чего-то хочет и упорно работает над этим, то ему сложно помешать в осуществлении поставленной цели. Люблю его за упертость, за твердый характер и за то, каким одновременно мягким он может быть с близкими людьми. Верчу в руках пластиковую карту резидента страны, и мне не верится, что это происходит со мной. Что вскоре я заключу брак с иностранцем, получу гражданство и стану самой счастливой женщиной на свете, потому что рядом с нами, глажу свой еще пока плоский живот, улыбаясь, будет мой любимый мужчина и внимательный отец в одном лице. Я пытаюсь его не ревновать, в который раз доставая из кармана его рубашки, надетой на мне, фото отгремевшего мальчишника. Пересматриваю и улыбаюсь этим захмелевшим и наглым рожем на снимках. Боже, они же взрослые дети. Но стоит заметить лишние элементы женских частей тела в кадрах, и я начинаю хмуриться, старательно отгоняя дурные мысли прочь. Больше всех отличились Алекс и Марко, где только их хитрые рожи не попадались. Утыкаясь в пышную грудь стриптизерши, выглядывая из-за округлых бедер, а то и вовсе ныряя между ее длиннющих ног. Черт бы их побрал, паршивцев! Артем уже светил перед носом шикарный зад, обтянутый в соблазнительные ультракороткие шортики, к которому он прикасаться так и не рискнул. Но, блин, это же запечатленный момент. А что было после? Моя фантазия настолько сильно начинает играть в голове, что я не замечаю возвращения ненаглядного женишка. Ну как? Готова к самому главному событию в своей жизни? Выглядишь довольно-таки спокойно. Тихий бархатный голос касается моего затылка, заставляя меня вздрогнуть и поднять на Артема ошарашенный взгляд. Что там у тебя? Фото? Совсем недолго он внимательно изучает снимки в моих руках, затем аккуратно отбирает их, матерясь себе под нос. Твою мать, Лен! Алекс вторую неделю их ищет. Что ты уже напридумывала себе? Где ты их взяла? Эти придурки знатно повеселились. Я же просил. Его обреченный вздох вселяет мне надежду. В кармане твоей рубашки, когда отправляла ее в стирку. Черт. Видимо, мы перепутали их, одеваясь после бассейна. Клянусь, ничего такого не было, за что меня нужно убить. Находясь позади меня, Артем нежно оплетает своей рукой мою шею, запрокидывая и притягивая голову к себе, сладко впивается губами в мои губы. Мне хочется мурлыкать от удовольствия. Становится тепло и спокойно, потому что я не слышу в его голосе фальши. «Я люблю тебя, малыш». Нехотя прерывает наш нежнейший поцелуй, обходит диван и садится рядом, кладя на столик кожаную сумку с ноутбуком и пиджак. Замечает там же бархатную синюю коробку. «Отец был здесь». Удивленно интересуется, беря в руки мой подарок. «Да?» — приходил извиняться. Тихо отвечаю, и словно маленькая девочка забираюсь ему на колени, чтобы свернуться уютно калачиком и прислониться к его теплой груди. По традиции посадил в нашем саду дерево. Пытался уговорить меня на банкет в честь нашего бракосочетания. Сказал, что его компаньоны по бизнесу и друзья не поймут и... «И ему обязательно надо отметиться с широким размахом». Артем делает глубокий вдох. «Не знаю. Может быть, позже. С одной стороны, он прав, с другой... Я не слишком разделяю его идею. Позже я буду похожа на Колобка». Усмехаюсь, утыкаясь носом в любимую ароматную шею. «Если это так важно для семьи, я предпочла бы не оттягивать время». «Для меня ты самый очаровательный колобок в мире. Вон уже щеки наела мелом». Хохочет, обвивая мое трепещущее тело сильными руками. «Кстати, тебе подарили семейную реликвию моей второй бабушки. Там должен быть гребень для волос с драгоценными камнями. Мама им очень дорожит, это хороший знак». «Он очень красивый, любимый. Я не привыкла к таким подаркам». «Привыкай. Скоро ты станешь моей законной супругой и будешь иметь полное право владеть им, пока не отдашь на свадьбу своей дочери». «Ну как? Готова ехать к Мари? Кажется, Гонсало за тобой приехал». «Я буду по тебе скучать», — шепчу, обнимая за шею и целуя в губы, словно в последний раз. «Мы завтра встретимся. Не унывай. Лучше хорошо выспись. У нас намечается дайвинг в окрестностях столицы. Ты сможешь отдать снимки Лексу», — хохочет Артем, надевая на мой палец потерянное мною золотое колечко. «Где ты его нашел?» — распахиваю глаза, разглядывая подарок своих родителей. «Где нашел, там его больше нет. Иди переоденься. Нечего светить перед дедом своей красивой попочкой». Церемония. Артем. «Идет!» — в полголоса выкрикивает Алекс, хлопая меня по плечу. «Ну что, дружище, давай, вдохни поглубже. и попрощайся со своей холостяцкой жизнью. Соловеса становится по правую руку вместе с Марко и моими друзьями. Лео с Дианой успели приземлиться в Лиссабоне всего за пару часов до начала церемонии. Вернулись из России. Габриэль с Викторией прибыли следом за ними. Мать с отцом, Мари с Гонсало, заняли свои места позади ребят. Я рад, что наша семья наконец-то воссоединилась и зарыла топор войны. Впереди еще две свадьбы, так что этот месяц станет насыщен многими яркими событиями. По левую сторону должны занять места подружки невесты, Рита и родители Елены. Я не мог не сделать для любимой такого приятного подарка. В этот день она желала бы видеть близких, чувствовать их поддержку и любовь. Думаю, моя девочка безмерно счастлива, что к месту церемонии придет под руку со своим отцом. Мы стоим лицами к океану напротив свадебного белого шатра, увешанного полупрозрачными кружевными тканями, лентами, нежными гирляндами из цветов и силками для снов, с которыми играет легкий бриз. На волнах покачивается пришвартованная семейная яхта. Свадебное путешествие будет чуть позже, а сейчас, после церемонии, небольшой круиз по окрестностям и праздничный обед. Все до единого босые. После восхода солнца песок еще не обжигает подошвы ног. Воздух насыщен прохладой и бодрящим морским запахом. Мужчины с подкатанными штанинами и рукавами на белоснежных рубашках. Женщины в белых воздушных сарафанах с орхидеями в волосах. Все, как Елена с Ритой спланировали. Делаю глубокий вдох, отсчитывая удары своего сердца. Вскоре и вовсе сбиваюсь со счета. Пульс зашкаливает, потому что регистрация брака для меня слишком эмоциональный и яркий момент. Чувствую ее рядом, позади себя, и дух захватывает. Легкий цветочный аромат моей женщины проникает в меня, окутывает сознание, взрывается адреналином и несется по венам, погружая в дикий восторг. Тёма. Тихий и ласковый шепот проскальзывает в душу. Оборачиваюсь и тону в насыщенной зелени ее глаз. Словно в пропасть шагнул. Пропал навеки в ее взгляде и завис в невесомости. Пожимаю руку ее отцу и принимаю в объятия свою невесту. Глаза начинают пощипывать. Я не плачу, но душа ликует от счастья. Передо мной стоит она, в руки которой я, не задумываясь, отдаю себя и свое сердце. Она дороже всех сокровищ мира, та, которую с радостью зову своей любимой. Женственная, изысканная, романтичная, моя очаровательная девочка. Красивый вырез декольте подчеркивает привлекательную линию груди и тонкую шею, на которой бешено пульсирует вена. Хочется прильнуть губами и бесконечно целовать ее бархатистую кожу, ласкать языком каждый миллиметр ее сладкого тела, чувствовать, как оно дрожит в моих руках. Облаченная в легкую, струящуюся до земли ткань, кажется совсем хрупкой и невинной. Ее образ наделен особым шармом, от которого сложно отвести взгляд. Ничего лишнего и отталкивающего. Прекрасная, юная, свежая. Волосы закручены в локоны. Несколько прядей подобраны и закреплены сзади бабушкиным гребнем, инкрустированным драгоценными камнями, внутри которых играют солнечные зайчики. В ее глазах идеальным блеском взрывается счастье. Спасибо тебе, родной, за самый лучший подарок на свадьбу. Она обхватывает ладонями мое лицо и не сдерживает слезы. Спасибо, что ты у нас есть. Это только начало, любовь моя. Все еще впереди, шепчу ей, стирая пальцами влажные дорожки со щек. Не уверен, что Елена именно сейчас захочет знать настоящую правду о своем происхождении на свет. Но когда-нибудь я предоставлю ей эту возможность, если до этого ее любознательная натура сама не выяснит. Готова? Да, любимый. Ты самая красивая, нежная, умная девушка из всех, кого я знал. Я люблю тебя и буду любить всегда, как и наших с тобой детей. Ты та, которую я выбрал себе в жены. Я буду с тобой в радости, печали, болезни и старости. Ты моя судьба, мое счастье, моя жизнь. Прошу тебя, Савельева Елена Владимировна, стать моей законной супругой, чтобы навсегда остаться с тобой. Я, Елена Владимировна Савельева, подтверждаю мою искреннюю любовь к тебе, Артемио Перес, и прошу разделить со мной огромную радость рождения нашей семьи. Благодаря тебе я смеюсь, я улыбаюсь, я снова не боюсь мечтать. Я смотрю вперед с большой радостью, чтобы провести остаток моей жизни с тобой и с нашими детьми, заботясь о вас и помогая во всех трудностях, которые жизнь уготовила для нас. Я клянусь быть верной и преданной тебе до конца своей жизни. Люблю тебя. Люблю тебя. Конец.